После выздоровления воителя, флотилия 63-й экспедиции еще довольно долго оставалась на орбите Давина, чтобы принять на борт всех, кто высадился на поверхность, и назначить нового правителя из рядов имперской армии. Как и Ракрис, вновь назначенный лорд-правителем, Томас Виссалиас умолял не оставлять его в одиночестве, но кому-то надлежало поддерживать имперский порядок на вновь приведенном к согласию Давине. До того, как свернуть на Давин, флот воителя направлялся к Сардису, где намеревался встретиться с 203-й экспедицией для приведения к согласию звездного скопления Каядис. Но вместо этого воитель послал известие об изменении маршрута и приказал мастеру флота 203-й экспедиции встретиться с силами 63-й в двойном скоплении под названием Драконис 3.11. Воитель никому не сказал, почему он выбрал это место, и ни один из звездных картографов не смог отыскать отчетов из прошлых экспедиций, чтобы понять, почему оно представляло интерес. Через 16 недель путешествия в Варпе корабли благополучно перенеслись в пространство, заполненное электронными сигналами. Выяснилось, что две планеты и их общая луна обитаемы. Вокруг каждой из них летают спутники связи и курсируют межпланетные корабли. Что еще интереснее, перехваченные сигналы выявили, что существующая цивилизация была создана человеческой расой, еще одной, потерянной ветвью старого человечества, пробывшей в изоляции несколько последних веков. Прибытие флотилии крестового похода было встречено с вполне понятным удивлением и радостью, когда обитатели планет осознали, что их долгое одиночество подошло к концу. Но официальных встреч не происходило еще трое суток, пока к звездной системе не подошла 203-я экспедиция под командованием Ангрона с его 12-м легионом пожирателей миров. Первые выстрелы прогремели спустя 6 часов. Шел 9-й месяц войны. Из глубокого бункера полыхнуло огнем, и болтерные заряды прочертили огненную дорожку в сторону Локина. Он нырнул за изрешеченную пулями бетонную колонну, но и она сотрясалась от выстрелов. И снарядам не потребуется много времени, чтобы пробить ее насквозь. «Гарви!» — крикнул Таргадон, и, перекатившись в укрытие, поднял к плечу болтер. «Уходи влево, я тебя прикрою!» Локин кивнул и бросился через открытое пространство, а Таргадон, поднявшись во весь рост, открыл огонь. Могучий Астартес уверенно держал прицел, несмотря на мощную отдачу оружия. От взрывов болтерных снарядов из огневой щели бункера вылетали серые облачка цементной пыли, и Локин услышал доносящиеся изнутри крики. Воины Локасты поднялись следом за ним и окатили бункер ревущей струей пламени из огнемета. Снова раздались крики, воздух заполнил запах сжигаемой в химическом огне плоти. «Все назад!» — скомандовал Локин. Он знал, что произойдет дальше. Как и следовало ожидать, бункер с оглушительным грохотом взлетел на воздух, поскольку внутренние датчики, зарегистрировав гибель всех защитников, запустили процесс самоуничтожения боеприпасов. Противник непрерывно обстреливал их позицию, представляющую собой полуразрушенное здание на границе центрального квартала столицы, сооруженное из стекла и стали. Строгая элегантность строений восхищала Локина, а Питер Эгон Момус, впервые увидев сделанные с высоты снимки, объявил этот город совершенством. Теперь город трудно было назвать прекрасным. Цепочка частых взрывов пересекла строй Астартес, и Локин прижался к земле. Воин, державший в руках огнемет, внезапно скрылся за стеной огня. Доспехи несколько секунд выдерживали напор пламени, а затем он превратился в пылающий столб, державшийся на остове оплавленной брони. Перекатившись на спину, Локин увидел в небе пару удаляющихся кораблей. Они сделали круг и вновь повернули в их сторону для второго залпа. «Сбейте эти проклятые катера!» — закричал Локин, заметив, что дуло орудий изящных и более стройных собратьев громового ястреба уже направлены на его воинов. Астарты сосредоточились, а корабли накрыли их позицию очередями ракет, висящих под крыльями. От мощных взрывов рушились бетонные колонны, и в воздух поднимались тучи серой пыли. Из-за упавшей стены показались двое Астартес. Один наводил реактивный гранатомет, а второй корректировал наводку при помощи целеуказателя. Снаряд понесся ввысь, оставляя за собой ярко-белую инверсионную струю, и стал быстро приближаться к одному из кораблей. Пилот, заметив угрозу, попытался отвернуть, но ракета оказалась быстрее и ударила точно в воздухозаборное отверстие. Корабль разорвался изнутри, и горящие обломки градом посыпались на землю. «Внимание, атака!» — крикнул Викус. Локин обернулся, чтобы укорить приятеля за констатацию известного факта, но внезапно понял, что Викус имел в виду вовсе не оставшийся корабль. Три машины на гусеничном ходу прорвались через невысокую кирпичную стену позади позиции Астартес. Передние пластины мощной брони каждой машины украшали две скрещенные молнии. Локин слишком поздно понял, что целью воздушного налета было прижать их к земле, пока бронированные машины шли в обход, чтобы нанести удар с тыла. В Впереди, сквозь пелену дыма, над горящим бункером уже можно было рассмотреть маленькие фигурки воинов. Перебегая от одного укрытия к другому, они довольно быстро приближались. Воины Локасты оказались в ловушке, и петля затягивалась. Локин указал на подходящие машины, и команда гранатометчиков развернулась к новым целям. Через несколько секунд ракета, пробив броню, подорвала внутри машины плазменный реактор, и один танк превратился в груду дымящихся обломков. «Тарик!» — закричал Локин, стараясь заглушить ожесточенную стрельбу. «Возьми на себя тех!» Таргадон кивнул и, взяв с собой пятерых воинов, выдвинулся к бункеру. Убедившись, что приказ понят, Локин развернулся к бронированным машинам. Танки остановились и принялись поливать Астарты с градом тяжелых снарядов. Двое воинов упали. Их доспехи не выдержали прямых попаданий. Как только затих обстрел из тяжелых орудий, воины Братства выскочили из машин, готовясь к атаке, Локин поднял своих бойцов. В первых боях с Братством он испытывал мучительные сомнения, сковывающие его по рукам и ногам. Но 9 месяцев изматывающего противостояния совершенно излечили его от этого недуга. Каждый из воинов Братства, словно рыцарь из старых легенд, был с ног до головы облачен в серебряные доспехи, а на плече виднелся красный или черный герб. Сложением и манерой двигаться они были очень похожи на сунов Хоруса, хотя ростом были ниже Астарта, сказались их слегка искаженным отражением. Локин повел вперед воинов Локасты, а первые солдаты Братства уже подняли оружие, готовясь отразить атаку. Лезвие цепного меча Локина с размаху перерубило винтовку ближайшего противника и пробило нагрудник. Воины Братства рассредоточились, но Локин не собирался ждать, пока они перегруппируются, и убивал одного за другим быстрыми жестокими ударами меча. Эти солдаты, может, и похожи на Астартес, но в ближнем бою им не сравниться ни с одним из них. Позади послышалась яростная перестрелка и голос Таргадона, отдававшего приказы своим людям. Несколько осколков попали в Локина, и капитан, не удержавшись, упал на колени. И удар меча пришелся по ногам противника. Цепной меч отсек сразу обе конечности, и солдат рухнул, заливая землю алой кровью. Вражеский танк начал разворачиваться, но Локин успел бросить внутрь пару гранат и побежал вперед. Раздался глухой взрыв, над головой мелькнули тени, а затем земля задрожала от поступи титанов Легио Мортис. Гигантские машины, проходя по городу, сокрушали целые кварталы. Колоссальные ноги одним движением сносили дома. И хотя ракеты и лазерные лучи порой попадали в их корпуса, мощная пустотная броня боевых машин не поддавалась. Крики и стрельба на поле боя не утихали, и вскоре противник стал отступать под натиском контратакующих Астартес. Воинам Братства нельзя было отказать в храбрости, но они были безнадежными оптимистами, если считали, что силовых доспехов достаточно, чтобы сравниться со Астартес. «Сектор чист!» — пришел по каналу ВОКС-связи голос Таргадона. «Куда теперь?» «Никуда!» — ответил Локин, убивая последнего противника. «Наша задача выполнена. Теперь подождем, пока сюда доберутся пожиратели миров. Передадим им эстафету, а потом двинемся дальше. Передай команду по цепи». «Понял», — откликнулся Таргадон. Локин наслаждался неожиданной тишиной на поле боя, хотя звуки битвы и крики еще доносились издалека, где другие подразделения зачищали свои участки города. Локин поручил Випусу организовать наблюдение за периметром, а сам склонился над воином, которому отрубил обе ноги. Человек был еще жив, и Локин, встав на колени, снял с его головы шлем, который был так похож на его собственный. Ему даже не пришлось долго искать застежки, чтобы освободить крепление. Лицо противника от шока и потери крови было почти белым, глаза полны боли и гнева, и никаких признаков чужеродности. Враг казался таким же человеком, как любой солдат 63-й экспедиции. Локин не знал, что сказать, а потому просто снял свой шлем и вытянул из ворота трубочку подачи воды. Он набрал немного чистой холодной влаги и смочил лицо раненого. «Мне от тебя ничего не надо», — прошептал умирающий. «Не надо разговаривать», — сказал Локин. «Все закончится очень быстро». Но человек уже был мертв.